Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 22 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Делегация Армении в Парламентской ассамблее НАТО о погрешностях доклада по Карабаху. МИД России призывает стороны карабахского конфликта проявить политическую волю для достижения компромисса. Вышел в свет роман еврейского профессора о геноциде армян. Коммунисты России выступили за отмену моратория на смертную казнь. Итак, подробности новостного блока. На состоявшейся в Ереване пресс-конференции делегация парламента Армении в парламентской ассамблее НАТО представила подробности ежегодной сессии структуры, прошедшей в норвежском городе Ставангер. Руководитель армянской делегации Карюн Нагапетян отметил, что были обсуждены восточный и южный кризисы, в частности участие в них России и безопасность Европе, сирийский кризис, поддержание безопасности в Афганистане, другие вопросы. Карюн Нагапетян выделил в частности доклад, в котором говорилось о карабахском конфликте. В доклад на тему НАТО и Российская Федерация, евроатлантическая безопасность были включены некоторые формулировки, относительно которых наша делегация выразила свою обеспокоенность. Дело в том, что по части НКР были некоторые формулировки, которые не соответствуют реальной ситуации, сказал он и отметил, что обеспокоенность была выражена с конкретными предложениями. По словам Карюна Нагапетяна, доклад касался влияния России на происхождение карабахского конфликта и нынешнего этапа, а также конфликта в российско-украинских отношениях. В предложениях было отмечено, что неправильно складывать все конфликты в единую корзину, не учитывая их корни, сказал он. Азербайджанская делегация также выступила с рядом предложений относительно этого доклада, которые на сессии посчитали нецелесообразным включать в доклад. Руководитель армянской делегации отметил, что хотя этот доклад не отражает официальной позиции НАТО, однако существует некоторые обеспокоенность по части уровня доклада и необходимо провести соответствующую работу по исключению подобных формулировок. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отметила, что возобновление политического диалога по Нагорному Карабаху осложняется обострением ситуации в зоне конфликта, увеличением числа жертв, в том числе среди мирного населения. Москва призывает стороны Нагорно-Карабахского конфликта отказаться от применения силы и проявить политическую волю для достижения компромисса, заявила Мария Захарова. «Мы исходим из того, что дальнейшая эскалация просто недопустима. Призываем стороны отказаться от использования силы, проявить политическую волю», сказала она. По словам Захаровой, тема карабахского урегулирования подробно рассматривалась в ходе визита в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана в апреле-мае этого года. Она является также предметом текущих контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его зарубежными коллегами. «Мы работаем в этом направлении в тесном взаимодействии с США и Францией. Недавно на полях 70-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на которой были рассмотрены практические вопросы урегулирования в преддверии предстоящего в этом месяце визита сопредседателей в регион», добавила она. Европейская армянская федерация за справедливость и демократию призвала находящихся в Европе граждан Турции голосовать за прокурдскую демократическую партию народов на выборах 1 ноября. Как сообщает The Armenian Weekly, в заявлении организации в частности отмечается, что демократическая партия народов выступает за мир, справедливость, равенство и свободу. В июне прошлого года выдвинутый Народно-демократической партией кандидат в президенты Турции Selahattin Demirtaş заявил, что в случае своего избрания намерен предпринять решительные действия в вопросе признания геноцида армян в Османской империи. А в сентябре этого года министр Турции по делам Евросоюза, член партии Али Хайдар Конджа по вопросу геноцида армян заявил, что считает очевидным факт резни армян. Роман бывшего профессора истории Кливлендского университета, еврея по происхождению Даниэля Мельника «Ясень», описывает историю американской семьи, включающей в себя несколько десятилетий и поколений. Хотя события в книге начинаются в Калифорнии, автор делает быстрый переход в прошлое к расшатанной Османской империи 1915 года. Главный герой книги – Армен Арарат. Сюжет романа построен вокруг его жизни. В молодом возрасте он стал свидетелем повешения 20 армянских мужчин под надзором турецких полицейских и жандармов. Затем события переносятся на 10 лет вперед, в Калифорнию, где Армен студент и живет со своей домохозяйкой мадам Акопян, чей муж был в числе повешенных мужчин. 71-летний Мельник написал «Ясень» на основании истории своей семьи, а также представителей армянской общины, которых он встретил с помощью своей жены Дженет Аракс Мельник. «Ясень» не просто исторический или политический роман. Хотя на протяжении всей истории затрагиваются исторические события и политические темы, меня больше всего интересует, каким образом люди противостоят широкомасштабным событиям, говорит Мельник. Когда я начал думать о воплощении этой истории, я хотел, чтобы она стала своеобразным памятником, посвященным армянам. Однако идея смешанной этнической идентичности стала частью жизни и опыта многих других людей, отмечает он. Роман Мельника был издан в связи со 100-й годовщиной геноцида армян, чтобы подчеркнуть важность сохранения памяти об истории геноцида. По иронии судьбы, годовщина совпала с массовой эмиграцией сирийцев. 100 лет спустя сложно это не заметить, сказал Мельник. Природный газ для отопления армянских церквей Грузии будет поставлять государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар». По сведениям, издаваемой в Турции армянской газеты «Акос», компания подписала долгосрочное соглашение с Грузией, в соответствии с которым бесплатно будет снабжать природным газом церкви и монастыри Грузии. Информацию подтвердили представители грузинской патриархии, отметив, что Азербайджан поможет не только грузинским православным церквям, но и армянским, добавив, что без данного соглашения «Сокар» отопление церквей и монастырей в Грузии было бы невозможно. Коммунистическая партия Российской Федерации обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь для ряда преступников, чьи действия повлекли насильственную смерть граждан, передает РИА Новости. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава юридической службы Коммунистической партии России Вадим Соловьев. «Мы такое обращение готовим. Связано это с тем, что в последнее время участились случаи насильственных преступлений в отношении государственных должностных лиц в отношении депутатов различного уровня», сказал Соловьев. В Москве стартовали съемки фильма «История одного землетрясения». По словам продюсера Рубена Деждешяна, ленинаканское землетрясение – одно из последних событий в истории СССР, объединившее весь советский народ. Продюсер был непосредственным участником тех событий. На следующий день после землетрясения он вместе с другом поехал в Ленинакан, чтобы разбирать завалы, надеясь обнаружить под руинами живых. «У нас была мысль сделать что-то связанное с Арменией, но о землетрясении в Спитаке мы не думали», сказал Рубен Деждешян. «Когда братья Андреасяны пришли к нам со сценарием, мы поняли, что это подходящий проект, ведь это известное трагическое событие в Армении, о котором можно сделать большое, интересное широкому кругу зрителей кино», добавил продюсер. Азербайджанский журналист, главный редактор сайтов Hakin Az и Virtualaz.org Эйнула Фатулаев был задержан сотрудниками таможенной службы России в московском аэропорту по подозрению в попытке провести 190 граммов наркотиков. По словам самого Фатулаева, он был неожиданно задержан в аэропорту сразу после посадки рейса из Баку. Журналист должен был освещать работу первого Всемирного форума олимпийцев в Москве, но в знак протеста он отказался от участия в работе форума. Напомним, это второй подобный инцидент с азербайджанским журналистом. Ранее было выявлено, что Фатулаев вместе с известным своей одиозностью лидером левоанархистского движения «Occupy Frankfurt» Томасом Пильцем создали в Страсбурге правозащитную организацию «Европейский информационно-правозащитный центр», в которую вовлекли также немецкого правозащитника Гарри Мурея и нескольких агентов влияния Турции. Под кураторством заводделом по общественно-политическим вопросам аппарата президента Азербайджана Али Гасанова члены организации получили задание находить и тиражировать реальные и мнимые факты нарушений прав человека в европейских странах, а также собирать и далее передавать в Баку компромат на видных европейских политиков, тех, которые критикуют политику Азербайджана. Координатором по части финансовых потоков выступил директор программ фонда Сороса в Баку Равшан Багиров. Аппарат Ильхама Алиева также спонсировал антироссийские и антисемитские акции в Страсбурге, а также финансирует деятельность зарегистрированного на Фатулаева известного оппозиционного сайта. И о погоде в пятницу 23 октября. На территории НКР ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит 7-11 тепла ночью, днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.